6.11. Радикулиты. При радикулите чаще страдают задние корешки. В основе заболевания лежит воспалительный процесс или воспалительно-дегенеративный процесс в корешках спинного мозга. Различают радикулиты первичные и вторичные. Первичным относятся радикулиты, обусловленные инфекцией и токсическим влиянием. К вторичным или симптоматическим относятся поражение корешков, обусловленное патологией окружающей ткани, в первую очередь со стороны позвоночника. Радикулиты могут быть острыми и хроническими. По локализации процесса различают шейный, шейно-грудной и поясничный радикулит. Основным симптомом является боль. Она может быть интенсивной, сверлящей, усиливающейся при движениях. Боль обычно локализуется в месте анатомического поражения и нередко иррадиирует соответствующие кожные зоны. Пациенты жалуются на ощущения онемения, жжения, ползания мурашек, тепла или холода. Двигательные расстройства выражаются парезами периферического характера и сопровождаются гипотонией, гипотрофией и снижением рефлексов. Наблюдаются вегетативные расстройства в виде цианоза, похолодания, сухости или повышенной потливости кожи. 6.11.1. Шейный радикулит. Это поражение четырех верхних шейных корешков С1, С4, которые проявляются болями, расстройством чувствительности затылочной области, надплечий, задней поверхности шеи. При поражении передних корешков возникают парезы и атрофии шейных мышц. При поражении корешков С3, С4 может возникнуть парез диафрагмы. Первичный шейный радикулит встречается редко, чаще – он возникает как следствие поражения позвоночника. Массаж при шейном радикулите производится так же, как при невралгии затылочных нервов, с акцентом на область затылка и шеи.